не верю. Ну, потому что нет реальных предпосылок, на самом деле. То есть реальная зарплата намного ниже, и такой вот маленький период, и что-то успеть. То есть я, к сожалению, негативно. Это будет, как всегда. То есть у руководства будет зарплата порядка 10-12 миллионов, у обычного рабочего миллиона, средняя получится 5. То есть будет, как всегда. Я бедую, но не верю в это. Такие темпы не осилит нашему государству. Надо больше поднимать. Ну, типа, дым, и жизнь подорожает в разы относительно этого, что обещают. Поэтому, даже если они это сделают, что вряд ли, лучше жить все равно не станет. Я хочу это иметь, но пока что никак это не предвещает. У нас очень низкие расценки, на моей службе, по крайней мере. У нас нету дохода, чтобы получить такие деньги. Но в магазинах все дорожает, службы, услуги все дорожают, поэтому, конечно, надо бы, чтобы такое случилось. До конца года улады обещали поднять заработок до 500 долларов. Как вы до этого оставите? Честно говоря, не очень. Верю я в это. Что будет 500 долларов? Что-то мне слабо верится. Потому что уже давным-давно как бы обещали, что поднимут зарплату, но до сих пор еще никакого просвета нет, и зарплату до сих пор не поднимают. Будет здорово. Вполне возможно. Но если перед собой такую цель ставит руководство, конечно. Цель выполнимая. Как платили, так и заработок, повинно быть и отдача. Одни получают по 1000, по 1500, а кто-то будет 30. В среднем, может, это где-то и получится 500 долларов. Я не думаю, что это всем поднимут. Я знаю производство и знаю, что это не так легко сделать. Просто декларативно так вот сказать, что будет такая зарплата. Ну, это у нас всегда так говорили.